Ким коммунистического интернационала молодежи. Она работала, учила иностранные языки. Отто не смог смириться с тем, что у жены совсем не остается времени для него. В 1931 году они расстались. Дальнейшая судьба Ольги трагична. В 1934 году она по заданию Коминтерна отправилась в Бразилию вместе с легендарным бразильским революционером Луисом Карлосом Престесом для подготовки революции. Они ехали туда под видом мужа и жены и действительно стали таковыми еще по пути в Бразилию. Однако времени им было отпущено совсем немного. Бразильская революция не удалась. В 1936 году Луис и Ольга были арестованы. Престес попал в бразильскую тюрьму, а Ольгу, как немецкую гражданку, власти депортировали в Германию. Там, в немецкой тюрьме, она родила дочь Аниту. Девочку удалось вызволить из тюремных застенков, и она выросла в Мексике у бабушки, а сама Ольга Бенарио погибла в концлагере Бернбург 5 апреля 1942 года. Что же касается Отто Брауна, то он был куда удачливее, хотя к тому было немного предпосылок, учитывая его место работы. 11 октября он был принят в члены ВКПБ, работал в ИК КИ, учился в Международной ленинской школе в качестве гостя в июле-сентябре 1928 года, присутствовал на заседаниях 6-го конгресса Коминтерна. Потом стал слушателем военной академии имени Фрунзе. По окончании академии весной 1932 года по заданию исполкома Коминтерна и 4-го управления штаба РКК он был в качестве военного советника направлен в Китай, где в то время разгоралась гражданская война и коммунисты вели борьбу на два фронта против Чан Кайши и японских агрессоров. Первоначальным местом его работы был контролируемый Гоминьданом Шанхай. Принадлежность к коммунистической партии в Китае каралась смертной казнью. Наши советники работали в условиях строжайшей конспирации. Главный военный советник, руководитель Отто, еще не прибыл. Раз в неделю Браун, товарищ Ли Дэ, вместе со своим товарищем, представителем Коминтерна при ЦК КПК Артуром Эвертом, посещал конспиративный дом ЦК. В то время секретариат ЦК КПК поддерживал регулярную связь по радио с исполкомом Коминтерна в Москве с центральным советским районом Китая, где находилось Временное революционное правительство и базировалась Китайская Красная Армия. У представительства Коминтерна не было собственной радиостанции, и им приходилось связываться с Москвой через посредство ЦК. С другими красными и партизанскими районами не было также радиосвязи. Информацию о том, что там происходит, приносили лишь нерегулярно циркулирующие курьеры. С партийными организациями в других городах связь была не лучше. Но как в такой ситуации ЦК ухитрялся руководить партией, совершенно непонятно. Скорее всего, руководство с его стороны было минимальным. Революционное движение ширилось, в партизанских районах все больше приобретая характер гражданской войны. В 1931 году был созван первый съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Образованы Временное революционное правительство во главе с Мао Цзэдуном и Реввоенсовет, руководителем которого стал Джу Де. съезд провозгласил главным